Сквозь сон. Мама привезла меня в Екатеринослав показать своим родным. Думаю, мне было тогда года 3-4. В Екатеринославе у меня оказалась бабушка, и это меня удивило, так как у меня уже была одна бабушка, папина мама, вятская попадья, маленькая старушка, жившая вместе с нами. Тогда я узнал, что у каждого человека есть две бабушки. Одна папина мама, другая мамина мама. Погостив некоторое время в Екатеринославе у бабушки, где жили еще несколько маминых сестер, моих теток, мы собрались ехать обратно в Одессу на поезде, отходившем по расписанию в 10:10 ночи. О, как мне запомнились эти пугающие своей точностью 10:10! Вероятно, еще более черная, чем сама железнодорожная ночь, которую мне предстояло пережить. Я еще никогда не видел ночи. Уже в 7 часов вечера меня обычно начинало неодолимо клонить ко сну, а в 8, иногда даже не дослушав шипения, заскока и пружинного боя столовых часов, я падал как бы с намагниченными глазами еще непознанную, непостижимую для меня область ночи. И почти в тот же миг всплывал на поверхность из глубины сна, открывал глаза и видел яркое южное утро нового дня, солнце, бьющее в щели крашеных деревянных ставней, приделанных к окнам не снаружи дома, а внутри, как все ставни в нашем городе. Теперь же в Екатеринославе, поминутно засыпая, я сидел в бабушкиной и дедушкиной квартире в столовой и еле держался на неудобном высоком стуле с резной спинкой, украшенной двумя точеными шишечками, что представлялось мне верхом роскоши и богатства. Передо мной простирался большой обеденный стол мореного дуба. Этот прямоугольный стол без скатерти был какого-то зловещего цвета, настолько темного, что его никак не могла хорошо осветить лампа с белым абажуром, висящая на бронзовых цепях, тоже очень мрачных. Все было мрачно в этой большой екатеринославской комнате. Все в ней пугало меня, несмотря на присутствие доброй, толстой, красивой, как пожилая королева, бабушки, мамочкиной мамы, которая всей душой любила меня, баловала, играла на фортепиано веселые польки, брала меня под мышки, поднимала, сажала на свои пухлые колени, и я прижимался к ее шелковому платью, как бы погружаясь в его шорох. Все мамины сестры, мои тети, а их было очень много, кажется, 7, тоже баловали, любили меня, тискали, давали конфеты и восхищались, какой я умненький мальчик. И как смешно, что у меня две макушки, два волосяных водоворотика, что предвещало счастье, удачливость, везение в жизни. Тетки были разные, но похожие друг на друга. Молоденькая тетя Маргарита и тетя Наташа, служащая в земской управе, и тетя Клёня, Клеопатра, строгая, как пиковая дама, которая служила в контроле, и тетя Нина, гордость и надежда семьи, красавица, и еще другие тети, среди которых я катался, как сыр в масле. Тем не менее, в этом доме меня что-то угнетало, пугало, я даже чувствовал в нем что-то отталкивающее. Тогда я не понимал, что это такое, а теперь понимаю. Это пугающее был дедушка, мамин папа, муж бабушки, отставной генерал-майор в узком длинном военном сюртуке с двумя рядами медных гладких пуговиц, с бакенбардами и костистым покатым лбом царя-освободителя. Я любил дедушку, но в то же время боялся. Боялся его костлявых пальцев, которыми он умел трещать, его качалки, в которой он с трудом покачивался, силясь согнуть в коленях окостеневшие ноги. Боялся всего того, что содержалось в бабушкиных словах, сказанных моей маме. Второй удар, вселивших в мою душу необъяснимый ужас.